Дантес еще колебался, когда однажды вечером его капитан, питавший к нему большое доверие и очень желавший оставить его у себя на службе, взял его под руку и повел с собой в таверну на Виа-дель-Олью, где по обыкновению собирался цвет ливорнских контрабандистов. Там-то обычно и заключались торговые сделки. Дантес уже 2-3 раза побывал на этой морской бирже, и, глядя на лихих удальцов, собравшихся с побережья в 2000 лье, он думал о том, каким могуществом располагал бы человек, которому удалось бы подчинить своей воле все эти соединенные или разрозненные нити. На этот раз речь шла о крупном деле. Нужно было в безопасном месте выгрузить корабль с турецкими коврами, восточными тканями и кашемиром, а потом перекинуть эти товары на французский берег. В случае успеха обещано было огромное вознаграждение по 50 пиастров на человека. Хозяин юной Амелии предложил выбрать местом выгрузки остров Монте-Кристо, который, будучи необитаем и лишен охраны солдат и таможенных чиновников, словно нарочно во времена языческого Олимпа поставлен среди моря Меркурием, богом торговцев и воров, двух сословий, которые мы ныне разделяем, если и не всегда различаем, но которые древние, по-видимому, относили к одной категории. При слове «Монте-Кристо» Дантес вздрогнул от радости. Чтобы скрыть свое волнение, он встал и прошелся по дымной таверне, где все наречия мира растворялись во франкском языке. Когда он снова подошел к собеседникам, то было уже решено, что причалит к Монте-Кристо, а в путь отправится на завтра в ночь. Когда спросили мнение Эдмона, он ответил, что остров вполне безопасное место и что большие начинания должны приводиться в исполнение безотлагательно. Итак, план остался без изменений. Условились сняться с якоря вечером следующего дня и, ввиду благоприятной погоды и попутного ветра, постараться сутки спустя пристать к необитаемому острову.